Последний же сопроводил залихватский прием алкоголя одобрительным кивком, дождался, когда летчик закусит, и только тогда перешел на серьезный тон. Новости, собственно говоря, две. Агентура скандинавов попробовала похитить занозу, и к нам едет посольство южан. «Ух, ни хрена себе!» — удивился Трубников. А вот генерал, поскольку о посольстве уже знал, прореагировал значительно более сдержанно. «Чего от Ильюхи хотели? И, кстати, что это вы его самого сюда не притащили?» «Понимаешь, Миша», — вкрадчивым голосом ответил Сибанов, «мы потерпевшего нашего отправили куда подальше, во избежание, так сказать». «Уж не посольство ли это самое встречать?» — криво усмехнулся генерал. — Приятно с тобой работать, Миша. — Ты это уже скоро 30 лет, как твердишь, Виталя. — Так как только ты поглупеешь, так я и перестану. — Я тебя обязательно предупрежу. Генерал отхлебнул из фарфоровой чашки настоящий чай и продолжил. — А теперь расскажите, господа следопыты, подробности. Страсть, как авантюрные приключения, люблю. Если коротко, то наши северные соседи в результате многолетней операции вышли таки на пасеку. Точнее, раскопали, на какой тропинке следы к ней искать. И попробовали Илюшку нашего в полон взять и расспросить со всем старанием. Несмотря на шутливость оборотов, лица всех слушателей были серьезны и сосредоточены. Мы, правда, сами его к ним аккуратно подводили, так что парень был на стреме и вывернулся. — А через кого они работали? — Межников задал вопрос, что называется, по существу. — Я думаю, Миша, что погоняло дуб. Тебе знакомо? — Да уж, наслышан. То есть ребятки через него заходили? — Нет, он сам оттуда. Мы, собственно говоря, на него ополчились, когда Валерка, кивок в сторону Гедевана, обратил внимание, что из наших не осталось практически никого, кто бы с ним работал, что само по себе напрягает. А когда мы гостей дорогих с чувством расспросили, то один из прибалтийских парнишек признался, что да, были такие заказы на сырую работу. Так что действительно, шкандыбалы хвосты подчищали качественно. По нашим нынешним прикидкам, настоящий дуб с их помощью дуба дал 5 лет назад, а потом под его личиной уже их человечек шалить начал. А может, и с самого начала он их не был? Нет, не может. Василий еще 20 лет назад с дубом контакты навел. Ну, в общем-то, наш первый мирный договор был, так что точно, рокировочка была. Взяли страдальца? Соскочил. Очень красиво уход обставили. Кстати, Николай, — обратился Сибанов к Трубникову, — если тебе запчасти к иракезу нужны, можешь на Мигаловском аэродроме пару гостей набрать. — Вот даже как! — восхитился вертолетчик. — А что, только запчасти? Целый взять не могли? — Смогли бы, но военная фортуна, сам знаешь, девка такая, капризная стерва. Межников молча отхлебнул чаю, несколько секунд покатал жидкость во рту, проглотил, потом поставил чашку на стол и посмотрел на главу следопытов. — То есть я правильно понимаю, что вертолет был только для прикрытия? — Да, именно так. И, соответственно, игра пошла резкая. — Совершенно верно. Виталий Андреевич выбил пальцами дробь по столешнице. «Валер, давай-ка сюда диковинку!» Терешин достал из портфеля небольшой сверток и положил его на стол перед собой. «Что там?» — спросил Межников. «А ты открой, Миша, порадуйся!» Генерал аккуратно развернул бумажный кулек. «Твою мать!» — выдохнул он, глядя на лежащий перед ним фрукт с далекого юга и нашивки королевских ВВС Швеции. Глава 6. Город Михнево, 50 километров южнее столицы. Вы толком так ничего и не объяснили, полковник. Так, наметки и намеки сплошные. Может, более конкретно поговорим? Ага, хорошо. Удовиченко прокинул на себя лохань холодной воды и теперь пыхтел и фыркал, словно морж, вылезший на берег. Разговор продолжился и в парной, как говорится, без отрыва от производства. Что, уф! Я сам окатился ледяной буквально минуту назад и отлично понимал состояние полковника, но не все же гостям нам по ушам ездить и психологически давить. Уф, потому что хорошо, рдея лицом, умиротворенно ответил полковник. Больше 2 недель к вам добирались, а в дороге какая нахрен баня? Обыкновенная, следопытская. Это как? На лице Удовиченко явственно отразился неподдельный интерес. Да элементарно, неужто не знаете? Может, и знаю, но не знал, что она следопытская. Мы устроились на лавке в предбаннике и наслаждались покоем, потягивая брусничный морс. Ее раньше индейской еще называли, пустился я в объяснение. Ставите палатку, а еще лучше тент с пологами, чтобы дно не попортить. Рассаживайтесь внутри. Камни в костре нагреваете, внутрь заносите и поддаете, как обычно. Только лица отворачивать приходится. Это если в маленькое делать. А, слышал я про такой способ. Но как-то не догадались сделать. Да и мыться не очень удобно. Это почему же неудобно? Камни в ведра с водой, вот и теплая. А основная грязь с потом сходит. У нас раньше в любом рейде баня в обязалово была, вместо дегазации. Старик покачал головой. У нас в горячие зоны мало кто ходил, вот и не появилось привычки. Специфика. Да и ПП с ИДК у нас хватало. И после небольшой паузы неожиданно попросил. Расскажи, как раньше в Москву ходили, Васильевич. С какой целью интересуешься, Сергеич? Я в столице только один раз и был. Грустно, как показалось мне, ответил пожилой вояка. Как училище окончил, на 3 дня приехал. Мир посмотреть, себя показать. В 2011-м, осенью. Ну, это рассказ не на 5 минут, Сергей Сергеевич. Неужели никто из ваших сюда не рейдовал? А нахрена? Добычи путные рядом немало было. А за 1500 верст переться, чтобы дозу схватить, а потом назад добычу через бандитские края волочь? Кому это надо? Это у вас Москва под боком была, хотя, думаю, вы туда не часто ездили. Это ты так, полковник, сейчас говоришь, потому как вам вряд ли знакомо то, что мы тут пережили. Зло подумал я, при этом внешне невозмутимо отхлебнув морсу. А когда за те места, где товар лежит, и при этом не фонит или фонит не сильно, резня идет такая, что асфальт от крови красный, тогда хочешь, не хочешь, в столицу поедешь. Иной раз лучше с дозиметром по горячей зоне поползать, чем с отморозками рубиться. Думаете или знаете, ни за что не поверю, что у вас в загашнике пара тысяч фотографий Москвы после удара нет. Положа руку на сердце, полковник, признайтесь. Фотографии, Васильевич, это не то. Вот, к примеру, есть у нас несколько фотографий, где вы с отцом сняты. Все честь по чести. ОЗК, противогаз. Ну и как, скажи на милость, можно утверждать, что это вы? Не мои проблемы, если честно, Сергеич. Если вам кто-то втюхал фотки на тему «Без и заноза выносят сокровища алмазного фонда», а вы не озаботились атрибуцией, то кто вам злобный Буратино? Да ладно тебе, Илья, миролюбиво и совершенно спокойно ответил полковник. Фотки те из альбома Саши Че Гевары были. Помнишь такого?